А получился целый комплекс развлечений, какой они и придумали. Нижний этаж весь был отдан ресторанчику, бару, видеосалону, эстрадке и даже пианино, которое привезла от своего щедрого поклонника Лина. И мебель была сборная, но вся очень приличная. Пришлось купить и столики, и стульчики, но тоже по цене мелкого опта. Это нашла на каком-то складе опять же Лина. На втором этаже были маленькие комнатки для тайных удовольствий, тоже миленькие. Вот туда были куплены шикарные постели, кресла, зеркала, коврики. И везде светильники, светильники, светильнички, приглушенные и способствующие. А на втором этаже, к одной из комнат, примыкала некая смотровая. В ней стояло кресло и крошечный столик, и маленький глазок. Из комнаты глазок был почти незаметен, если, конечно, люди, находящиеся там, не знают о нем. И еще в стене под деревянной панелью стоял небольшой ящичек-сейф, где хранились их общие деньги, и будут находиться деньги, которые будут поступать от мальчиков, и те, которыми их хозяева будут оплачивать. Их труд нелегкий и непрестижный, не для всех годный. Владимиру Николаевичу сейчас ночью клуб понравился больше, чем днем. Он казался уютным и вполне приличным. Надо еще будет решить о членстве в клубе, но это потом, когда появятся постоянные посетительницы и, кстати, дарительницы-меценатки. А появятся ли они? Ведь совковые бабеночки только внешне отошли от своих привычек и навыков. Она лучше попросится к подруге и там переспит с приглянувшимся ей парнем. Нет подруги — в машине. Нет машины — в подъезде, на свалке, под забором. Но чтобы прийти открыто в клуб, где обслуживают мальчики, пожалуй, совковые дамы это не потянут. Если бы анонимный дом свиданий с заднего хода прохода, тогда... Можем мы с клубом прокатиться, вдруг подумал он. И что будет? Да что он так бздит? Сдадут они помещение в аренду, поимеют свои деньги и что-нибудь еще придумают. А не придумают, так выкрутятся. Вэйн подумал о своей личной тайне. Нашел он деньги в чемодане и спрятал свой куш в тот же чемодан. Переложил мягким целлофаном, приклеил скотчем, разделив всю сумму на тоненькие пачечки, и прикрыл теми же журналами. Может, и скорее всего это выглядело глупо, но ему так хотелось. Казалось, это убережет его от бед, как некий талисман. Именно потому, что хозяйку этот чемодан не уберег. Как говорят, веревка повешенного приносит счастье. Бррр, хрен знает, что приходит в голову. А завтра он посмотрит программу. Лина пока не допускает никого в зал, где они упражняются. Интересно, что будет делать дуболом Стас? Нет, ВН заставит его корячиться на эстраде. Тихо, незаметно, но заставит, как бы не заставляя. Тот даже не поймет. Поймет Лина. Ну и ладно. Ирина же говорит, что у Лины все быстро проходит. На завтра, договорившись с Линой, ВН с Ириной Андреевной пришли в зал, где репетировалось шоу. То, что они увидели, привело их в восторг, несколько шоковый. Витюша и Игорек были наряжены в дамские мини-платьица в разлет. На головах парики с косичками и ленточками, на ногах туфли на каблуках и блестящие черные чулочки. Они откалывали кан-кан, показывая розовые трусики с кружавчиками, и выглядели очаровательными девчушками. Тем более, что Витюша был невысок и тонок, а у Игорька оказалась совершенно девичья рожица. Но в последнем па они становились лицом к публике и, высоко подпрыгнув, задирали юбчонки. И под прозрачными трусиками оказывалось то, чего у девиц ищи не найдешь. И, как ни странно, у Витюши солидных размеров, а у Игорька маленький, но явный. Лина еще хотела презентацию, хотя сколько голых девок пляшут в любых кабаках, но то девки. А вот мужчин, парней, нет. Более они, что ли, неприличны или вызывают острые приступы сексуальных измышлений? К девкам привыкли, даже неинтересно смотреть на их попки, сиськи и остальное, что они тоже не стесняются показывать. Но неинтересно, и все тут. Так, по крайней мере, думал В.Н., глядя с чувством удовольствия и некоторого внутреннего тремора на этих ребят. Потом Витюша пел под гитару свои дурацкие песенки, уже в своем мужском обличье, но приодетый в плотные прилипшие к телу сверкающие штаны и прозрачную рубашонку, сквозь которую светилась его волосатая грудь. А после они танцевали с Игорьком аргентинское танго, где Витюша был уморительно маленьким кавалером, а Игорек — здоровой дурной партнершей. Это тоже было талантливо и смешно. Странно, что театры не заинтересовались Витюшей. А вдруг они устроят его судьбу? Как это бывает? Кто-то увидел, кто-то услышал, кто-то удивился и позвал Витюшу в театр или фильм. Но никто никому не нужен. Все живут в своих тусовках. Не талантливый, но свой. По такому принципу идет жизнь. Сверх программы Витюша надел наряд барышни начала века, офицерскую фуражку и спел два старинных шлягера. «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка, а выпить ходца, а денег нету, а ко мне ходят одни кадеты» и так далее. И была я белошвейкою и шилогладью, потом пошла в театр и стала балериной. Это уж Линины примочки. Витюша таких песен просто не может знать. На эстраду вышел красавец Саша, натертый каким-то золотым составом. Плавок почти не было. Так, небольшой листик на завязочках. Саша становился в фигуры, и это было красиво и сексуально. Потом он вдруг сделал сальто, листик свалился, и он откуда-то из воздуха ухватил шарф и... все. Но кому хотелось, тот все успел увидеть. Молодец, Линка. Какая же она молодец. И наплевать ей на то, что скажут. Баба она высшей пробы. Во время показа в зал вошел Стас. Краем глаза В.Н. видел, что он остановился у двери и дальше не пошел. Одет он был, как всегда, в свое шелковое тряпье. Надо давать ему бой. Отхохотались, отхлопались в ладоши, и В.Н. повернулся к двери, как бы только сейчас поняв, что кто-то вошел. «Стас? Привет!» «Ну как, вы все видели?» — спросил он. У Стаса было совершенно перекошенное лицо, но когда В.Н. к нему обратился, он изобразил улыбку и воскликнул. «Отлично работают ребята! Правда, я не все видел!» «Актеришка из тебя никакой!» — с удовольствием подумал В.Н. И еще подумал, понимает ли это Лина. Владимир Николаевич открыто и приветливо спросил. «А вы, Стас, что вы нам преподнесете? Какой талантливый сюрприз?» Стас явно разозлился и замялся. Он не знал, что ответить. За него ответила Лина. Холодновато, но тоже как бы открыто и приветливо. «Стас у нас в резерве. Когда юноши наши истощатся, выступит он со своими стихами». Было видно по Стасу, что это Линин экспромт, но он быстро сориентировался. «Ну что мои стихи против такого каскада? Они унылые и совсем не для публики. А Витюша их на музыку положит, и еще какой шлягер может получиться?» — восторженно пел В.Н. «Верно, Витюша? Ты же сможешь? И потом, не все дамы любят нахальные куплеты. Многие послушают и за душевность. Как?» Витюша с недоверием посмотрел на Стаса, но сказал, что, конечно, попытается. Но как у него получится, неизвестно, ведь он не профессионал, так, подыгрывает себе под строчки. Владимир Николаевич хотел продолжить разговор об участии Стаса в программе, но Лина резко встала и сказала: «Отправляю всех, кроме участников шоу. Простите, но у нас времени в обрез, вы же это понимаете?» Но тут снова встрял В.Н. и спросил у Ирины. «А как вам, Ирина?» И она совершенно спокойно ответила. «Очень славно, талантливо. Если бы не талант, то получилось бы пошло. — А так, нет? — спросил дотошно В.Н., понимая, что в лице Ирины Андреевны они имеют самого наистрожайшего, наиморальнейшего, неподкупного.